Глава 11. Начальник 10-й кавалерийской дивизии. 1898-1900. 10-я кавалерийская дивизия, штаб которой находился в Харькове, состояла из Новгородского драгунского полка, расположенного в Сумах, Одесского уланского в Ахтырке, Ингерманландского гусарского в Чугуеве, Оренбургского казачьего в Харькове и двух конных батарей в Чугуеве. Когда я принимал дивизию, великий князь Николай Николаевич сказал мне, что нашел ее в ужасном состоянии и прогнал с поля. Драгомиров не разделял этой столь решительной меры. В поведении великого князя он видел только выставление на показ неуместного высокомерия. То же самое рассказывал мне и командир корпуса, когда я к нему явился, о недовольстве и резкости великого князя, которых он так же, как и Драгомиров, не разделял. По рассказу Винберга, дело досмотра не дошло. После 2-3 движений великий князь пришел в такое раздражительное состояние, что прогнал с поля дивизию вместе с ее начальником. Русская конница в то время находилась в переходном состоянии. Вводились новые приемы подготовки и воспитания всадника и его коня, и великий князь, со свойственной ему энергией, взял это дело в свои руки. Должен отдать ему полную справедливость. В деле образования нашей конницы он сделал очень много. Великий князь своей сильной личной инициативой разбудил русскую конницу. Из казарменной спячки он ее вывел в поле для выработки боеспособных конных частей. Кавалерийские уставы согласованы с современным развитием тактики, и наставление для ведения занятий в кавалерии выработано было именно в духе этих требований. Если бы он питал больше уважения и любви к русскому кавалеристу, он бы достиг большего. Но он относился жестоко и к коню, и к всаднику. И настолько не умел сдерживаться, что даже на смотрах бил по голове тяжелой рукояткой хлыста дивно выезженного кровного коня. Резкий переход к новым требованиям, естественно, не мог пройти без ущерба конскому материалу. Но винить в этом исключительно нового генерал-инспектора кавалерии было несправедливо. Он энергично взялся за дело, которое отлагательств не терпело. Раз нашей кавалерии могла быть поставлена задача вторжения масс конницы на Западном фронте в Пруссию, то к русскому конскому материалу необходимо было предъявить совершенно исключительные требования. Правда, с немного большим толком и пониманием по отношению к коню и всаднику можно было бы с меньшими жертвами достичь гораздо большего. Как только я устроился в Харькове, я отправился для осмотра частей дивизии прежде всего в Сумы, где стоял подчиненный мне драгунский полк. Там находился и штаб бригадного командира генерала Баумгартена, ставившего уездный город Сумы выше многих губернских. Город Сумы произвел на меня впечатление, не имеющее ничего общего с нашими уездными захолустьями. Прекрасные мостовые, тротуары, скверы, сады, исключительная чистота везде убедительно свидетельствовали о том, что и в России маленькие города в культурном отношении могут не уступать таковым же за границей. Много прекрасных домов, роскошных магазинов и чудный собор стильной архитектуры, украшенный бронзовыми изваяниями, выполненными лучшими скульпторами в Италии. Несколько таких миллионеров-сахарозаводчиков, как Харитоненко, Суханов и другие, выстроили себе настоящие дворцы, а городу кто собор, кто больницу, приют, богадельню и тому подобное из соревнования. Рекорд в этом благотворительно-культурном состязании побил Харитоненко. Когда я был у него с визитом и благодарил за всякое содействие по удовлетворению полковых потребностей, он мне сообщил, что очень сожалеет о своем неудавшемся проекте образования кадетского корпуса в Сумах. Дело заключалось в том, что он предлагал военному ведомству принести в дар большой участок земли на живописном берегу Псёла, на окраине города, и выстроить на нем здание, отвечающее последнему слову требований для учебного заведения. Жертвовал он, кроме того, и 500 000 рублей на это дело. Со своей стороны прося лишь, чтобы известный процент учащихся представлен был детьми недворянского происхождения. Генерал Куропаткин на это последнее условие не согласился, и вопрос этот остался нерешенным. Зимой мне предстояла поездка в Петербург в одну из бесконечных комиссий, я взялся уговорить Куропаткина не упрямиться. Для семейных офицеров 10-го армейского корпуса такое военно-учебное заведение почти в центре его квартирования было истинным благодеянием, и мне не стоило особого труда уговорить Алексея Николаевича Куропаткина. Город Сумы, таким образом, обогатился крупным учебным заведением и украсился еще одним грандиозным зданием, по внутреннему своему устройству, являющимся последним словом в учебно-гигиеническом отношении. Заштатный городок Чугуев, в котором стояли гусарский полк и обе конные батареи, входившие в состав дивизии, не заслуживал даже названия уездного города. Бывший штаб поселения аракчеевских времен в город превратиться не смог. От него сохранилось лишь большое здание в несколько этажей, предоставленное юнкерскому училищу, и затем каменная церковь, манеж, несколько домов и ряд каменных же домиков однообразной постройки для поселенческих семейств. Если к этому прибавить гостиный двор, каменные постройки в несколько арок с двумя-тремя магазинами, то это и составит весь город Чугуев, находящийся в 4 верстах от железнодорожной станции. Рядом с юнкерским училищем сохранился небольшой каменный домик в 4 комнаты под названием «Дворец». В нем, по преданию, останавливались царствующие особы, приезжавшие на смотры. На крыше училища была башня с часами и звоном. В 12 часов пополудни в них открывалась дверь с одной стороны, и выходили фигуры, изображавшие кирасира, гусара, улана, драгуна и других родов войск солдат, маршировавших и уходивших в другую дверь. С замиранием жизни поселения заглохли и часы. Но затем, к приезду императора Александра II на смотр войск в Чугуев, решено было пустить в ход и эти часы. Приехавший из Харькова часовой мастер, осмотрев их, нашел, что все до такой степени заржавело и попортилось, что надо все делать заново, на что требуется много времени и денег. Маленький же чугуевский часовщик-еврей взялся пустить в ход часы за небольшую плату, но лишь на время пребывания государя в Чугуеве. Часы действительно ходили исправно, звонили, фигуры маршировали как следует. Починка же заключалась в том, что все это время часовщик просидел сам в часах, заменив вполне удачно никуда не годный часовой механизм. В мою дивизию входил Оренбургский казачий полк, находившийся в Харьковском гарнизоне. В царствование Александра II кавалерийские дивизии состояли из 3 бригад — Драгунской, Уланской и Гусарской. Они составляли всего 6 полков. Казачьи части входили в состав самостоятельных казачьих организаций. При Александре III русскую регулярную конницу решено было объединить с казачьим элементом. С давних времен выселявшаяся на окраину Московского царства русская вольница, в том числе немало отчаянных голов, которым спокойно не жилось и приходилось уходить поневоле из-за провинностей, в конце концов организовывалась в отряды вооруженных всадников. Возникли затем вольные казачьи станицы, объединившиеся в области, большую частью вдоль рек Дона, Урала, Кубани, Терека и других. Создалось своеобразное войско с круговым казацким управлением и атаманами, боровшееся с враждебными кочевыми племенами вблизи русской границы. Для русского государства это было выгодно в том отношении, что таким образом получились казачьи заслоны, ограждавшие русские земли от нападений диких орд. Борьба же с последними выработала в казачестве все те свойства конного воина, которые действительно нельзя было не оценить. Поэтому дружественное к казакам отношение российского государства в результате превратилось в союз и даже в подчинение на условиях, выгодных для обеих сторон. На службу казак выходил в собственном обмундировании и на своем коне, так как каждый из них имел свой земельный надел, а оружие современных образцов стал получать от русской казны, то настроение казачьих полков установилось, отвечающее понятию о консерватизме. Поэтому и русские власти при беспорядках предпочитали командировку казачьих частей, а входившая в снаряжение станичников нагайка часто заменяла действие оружием. Казаки были естественной конницей, носившей название «иррегулярной кавалерии». От регулярной она отличалась степным сортом лошадей, своеобразной седловкой без мундштука, особым покроем обмундирования и прочим. В их строевой устав входил и оригинальный строй — лава, основанный на ловкости и наезднических способностях отдельных казаков. В рассыпную, развернувшись широким фронтом, казаки, как пчелиный рой, окружали неприятельские сомкнутые части и изматывали регулярную кавалерию. Поэтому за казаками признавалась способность к самостоятельному действию одиночных всадников и ценился их навык к разведке, распознаванию следов не только неприятельского отряда, но и отдельных людей, проследовавших в известном направлении. В то же время считали, что казачьи сотни не имеют той ударной силы, которая свойственна сомкнутым стройным эскадронам регулярной кавалерии. На этом основании признано было за благо кавалерийские дивизии составить из 4 полков 6 эскадронного состава — драгунского, уланского, гусарского и казачьего. Такая организация должна была привести к тому, что от близкого единения с казаками регулярные полки усовершенствуются в сторожевой, разведывательной службе, партизанских действиях и вообще предприятиях так называемой «малой войны». С другой стороны, ожидалось, что казаки приобретут навык к сомкнутым атакам, развивая для этого надлежащую силу удара, необходимую при встрече стройных неприятельских атак. В 1900 году я был уже назначен начальником штаба округа генерала Драгомирова в Киеве. Мой преемник, барон Штакельберг, по каким-то причинам не мог прибыть к дивизии раньше. Когда по окончании летних занятий после прощальной трапезы под открытым небом близ Чугуева поезд с моим салон-вагоном тронулся, то почти все офицеры дивизии на полевом галопе сопровождали меня до первого полустанка, находившегося на расстоянии около 5 верст. Это не была уже пешая конница, которую Николай Николаевич в 1898 году прогнал с плаца. Я имел право гордиться результатами моей работы в 10-й кавалерийской дивизии.